Содержание больных верно обходится вам в круглую сумму. Без малого четверть миллиона в год. Если поделить на 28 человек, а именно столько у меня сейчас пациентов, в среднем получится примерно по 8 тысяч, хотя, конечно, разница в расходах большая. Ленточкин мне почти ничего не стоит, живет как птаха божья и, боюсь, скоро упорхнет, улетит на небо. Доктор печально усмехнулся. Потрясенный невероятной цифрой, Бердичевский воскликнул. 8 тысяч? Но это... Вы хотите сказать безумие? Улыбнулся Донат Савич. Скорее, блажь миллионера. Другие богачи тратят деньги на предметы роскоши или кокоток, а у меня свое пристрастие. Это не филантропия, поскольку делаю это я не для человечества, а для собственного удовольствия. Но и на благотворительность я расходую немало, потому что из всех земных достояний превыше всего ценю собственную совесть и всячески оберегаю ее от терзаний. Однако не кажется ли вам, что вашу четверть миллиона можно было бы потратить с пользой для гораздо большего количества людей? Не удержался от шпильки Матвей Бенционович. Врач снова улыбнулся, еще благодушнее. Вы имеете в виду голодных и бездомных? Но, разумеется, я не забываю и о них. Доход с доставшегося мне по наследству капитала составляет 500 000 в год. Ровно половину я отдаю благотворительным обществам, как добровольный налог на богатство или, если угодно, в уплату за чистую совесть. Зато с оставшейся суммы уже поступаю по полному своему усмотрению. Вкушаю фуагра безо всякой виноватости, а хочется играть в доктора — играю. С полной душевной безмятежностью. А вы разве пожалели бы половину своего дохода в обмен на крепкий сон, здоровый аппетит и гармонию собственной душой? Матвей Бенционович лишь развел руками, затруднившись ответить на этот вопрос. Не толковать же миллионщику про 12 детей и про выплату банковской суды за домик с садом. На самого себя я трачу сущую ерунду, 1020-30, продолжил Коровин. Все прочее уходит на мое увлечение. Каждый из моих пациентов — настоящий клад. Все необычные, все талантливые. Про каждого можно диссертацию написать, а то и книгу. Я вам уже говорил, что беру не всякого, а с большим разбором и только тех, кто мне чем-либо симпатичен. Иначе не установить доверительной связи. Он посмотрел на товарища прокурора, улыбнулся ему самым приязненным образом и сказал, «Такого человека, как вы, пожалуй, взял бы, если, конечно, у вас обнаружился бы душевный недуг». «В самом деле», — рассмеялся Бердичевский, чувствуя себя польщенным, «что же я, по-вашему, за человек?» Донат Савич собрался было ответить, но здесь его взгляд опять обратился в окно, и он с заговорщическим видом объявил, «А вот мы сейчас узнаем». Открыл створку, крикнул кому-то. «Сергей Николаевич, опять подслушиваете? Ай-яй-яй! Скажите лучше, при вас ли ваши замечательные очки?» «Отлично! Не будете ли вы столь любезны заглянуть ко мне на минуту?» Вскоре в кабинет вошел щуплый человечек, одетый в некое подобие средневековой мантии, в большом берете и с полотняной сумкой, в которой что-то постукивало. — Что это у вас? — с интересом спросил доктор, показывая на сумку. — Образцы, — ответил странный субъект, разглядывая Бердичевского. — Минералы с берега. Эманационный анализ я объяснял, но вы глухи. Это кто? Почему про того? — А вот позвольте представить. Господин Бердичевский, блюститель законности, прибыл, чтобы расследовать наши таинственные происшествия. Господин Лямпе, гениальный физик и по совместительству мой постоялец. Понятно, покосился на Коровина товарищ прокурора, а физику осторожно сказал. Рад, очень рад. Желаю здравствовать. Блюститель! Расследовать! Закричал сумасшедший, не ответив на приветствие. Но это да-да, давно! и на вид не такой, как тот. Я сейчас, сейчас. А где они? Куда?» Он так взволновался, что Матвею Бенсоновичу стало не по себе, не накинется ли. Однако доктор успокаивающе ему подмигнул. «Вы ищете ваши замечательные очки? Да вот же они в нагрудном кармане. Я как раз хотел попросить вас произвести хромоспектографию этого господина». «Что-что?» — еще больше встревожился чиновник. «Хромоспектографию. Это одно из изобретений Сергея Николаевича. Он открыл, что каждый человек окружен некой эманацией, невидимой зрению. Свет этого излучения определяется состоянием внутренних органов, умственным развитием и даже нравственными качествами». Самым серьезным видом стал объяснять Коровин. «Очки господина Лямпе способны делать сей призрачный орел видимым. И надо сказать, эманационный диагноз в части физического здоровья у Сергея Николаевича нередко оказывается верен». Человечек тем временем уже нацепил на нос огромные очки с фиолетовыми стеклами и наставил их на Бердичевского. «Хорошо», — забормотала Лямпе. «Отлично! Не то, что тот. Малинового нет вовсе. Желтая-зеленая подсветка. Ай-яй-яй! Ну да ничего, зато оранжевая есть. Голова так, сердце. Знаете ли вы, что у вас нездоровая печень?» — спросил он вдруг совершенно нормальным голосом, и Матвей Бенсонович вздрогнул, потому что у него в последнее время действительно покалывало в правом боку, особенно после ужина. Сдернув с носа свои нелепые окуляры, безумец схватил следователя за руку и зачастил. «Поговорить немедленно, с глазу на глаз, давно жду, давно. Голубого много, значит, сможете понять. Сейчас же, ко мне, о, наконец!» Он потащил Бердичевского за собой, да так решительно, что перепуганный чиновник еле вырвался. «Успокойтесь, Сергей Николаевич, успокойтесь», — пришел на помощь доктор. «Сейчас мы с Матвеем Бенсоновичем договорим, и я его отправлю к вам в лабораторию. Идите туда, ждите». Когда бормочущий и размахивающий руками пациент скрылся за дверью, Донат Савич, сделав страшные глаза, прошептал: «У вас не более 5 минут, чтобы покинуть территорию лечебницы, иначе Лямпе вернется, и так просто вы от него не отвяжетесь». Совет был хорош, и Бердичевский счел за благо им воспользоваться, тем более что задерживаться в клинике далее казалось излишним.